Глава 33. Питер Тейлор и не подозревал, что разговор с ее высочеством пройдет настолько успешно. Он взял сына с собой, хотя поначалу сильно сомневался в правильности такого шага. Но что-то подсказывало ему, что он должен поступить именно так. И Питер решился довериться своей интуиции, которая, к слову сказать, ни разу его не подводила. Принцесса Элоиза выслушала их очень внимательно, даже попросила продемонстрировать способности, нисколько не испугавшись огня на ладонях бывшего лесничего. «А ваш сын?» — повернулась она к Лайму. «А чего же не покажешь свой дар?» Юноша замялся, не зная, как сказать, и отец тут же пришел ему на выручку. «Ваше высочество, он может колдовать только во время грозы. Вот так из воздуха сделать молнию мой мальчик не умеет». Задумчиво протянула принцесса и прижала тонкий указательный палец к губам, ненадолго задумавшись. «А вот все мои маги уже могут творить без первоисточников», — зачем-то сказала она. «Мне кажется, что Элоям сможет так же, если будет тренироваться. Нужно пробудить магию в крови полностью и не сдерживаться, как вы привыкли». Все, что говорило ее высочество, поначалу сильно пугало Питера, и его опасения тут же проявились в выражении его глаз и лица. «Боитесь?» — прямо спросила его ее высочество. Питер не стал отнекиваться и просто кивнул, затем опомнился и сказал вслух. «Да, ваше высочество, я боюсь гнева церкви. Наверняка и здесь есть служители, которые могут изловить Лояма и отправить его на плаху». «Да, верно говорите. Был тут у нас один такой...» Протянуло ее высочество. «Наверняка, кроме него, осталось еще много тайных ненавистников нового порядка. Но мы работаем над тем, чтобы не давать им возможности обратиться за помощью к папе Иннокентию Третьему. И пока нам это удается». Ее высочество отошла к своему рабочему столу, села на кресло с высокой спинкой и, придя к какому-то решению, кивнула сама себе, после чего озвучила мысли вслух. «Мистер Тейлор, оставьте сына у нас, а сами поезжайте за вещами и с супругой. Для вас найдутся жилье и работа. Без куска хлеба не останетесь. К тому же у Лояма будет выбор. Если он захочет, то я приму его к себе на службу, мы подпишем договор, и он будет получать плату за работу на меня. Если вы решите, что вам по душе более спокойная жизнь, то я не стану никого принуждать. Маги у меня — это военная каста в большинстве своем. Мы живем в непростые времена. Подумайте над этим очень серьезно. Если есть вопросы, вы можете их задать сейчас или позже, как осмыслите все сказанное». Питер покачал головой. Вопросов у него не было. Он был согласен служить принцессе верой и правдой только за то, что она возьмет под свое крыло его сына. А уж о том, что им выделят какое-то жилье и даже работы обеспечат, он и мечтать не мог. «Леди Маргарет, распорядитесь. Пусть семью Тейлор устроят в замке». Не дождавшись вопросов, обратилась ее высочество к фрейлине, замершей у двери. Уже сидя в комнате, предварительно накормленной и напоенной на замковой кухне, отец и сын обсуждали между собой все, что с ними произошло за такой короткий промежуток времени, когда они оказались в кабинете принцессы. «А этого невиданного зверя ты хорошо рассмотрел, отец?» Восхищенно воскликнул Лоям, возбужденно блестя глазами. «Пока обедали, я спросил у служанки, так она сказала, что это лев, и он еще маленький, и должен вырасти и стать размером, как молодой бычок». «Сын», — осуждающе покачал головой родитель, — «мы еще толком не осмотрелись, а ты уже суешь нос не в свои дела и задаешь ненужные вопросы. Мы в гостях, и стоит вести себя прилично. И когда успел спросить-то?» Удивился Питер вслух. «Я же вроде не отлучался от тебя далеко». «Ай, отец!» Отмахнулся от него Лояма. «Пока ты ходил за добавкой, тогда и спросил, чего тут такого? За спрос ведь денег не берут. Эх, вот бы и мне такого льва! Я точно стал бы повелителем мира, и все бы меня боялись!» Отец слушал мечты сына с улыбкой на губах. «Подросток, что с него взять? Вот только серьезно с ним поговорить стоит. Все же служба на ее высочество — это большая ответственность для всей их семьи. Может, стоит просто жить, как жили? Лоям юн, голова горяча. Это сейчас он хочет стать военным магом, но это значит, что и рисковать жизнью он тоже будет. А Питеру вовсе не хотелось потерять единственное дитя. И не став откладывать такой непростой разговор, он озвучил свои опасения вслух. «Подумай хорошенько, сынок», — в конце добавил Питер, строго глядя в глаза Лояму. «У тебя есть на то время. Осмотри здесь, погляди на других магов. До моего возвращения прими решение». С того разговора прошло 3 дня. Питер огляделся на новом месте, познакомился с жителями замка и пришел к выводу, что люди здесь хорошие, и что его крайне удивило, по-настоящему преданные ее высочеству. Уважение к принцессе жиздилось не на страхе быть наказанными, а именно на искреннем желании получить хоть немного одобрения и улыбки от этой необычной девушки. И вот перед самым отъездом его вызвали в срочном порядке в кабинет ее высочества. Оказавшись на месте, Питер растерянно огляделся. Уж больно много народа было внутри. «Вы-то мне и нужны, мистер Тейлор!» — воскликнуло ее высочество, завидев его растерянно замершего на пороге. «Проходите, проходите! У меня к вам есть срочное задание, от выполнения которого зависит будущее нашего королевства». Он несколько растерялся от такого напора, но прошел в центр комнаты и уважительно поклонился. «Все, что в моих силах, ваше высочество, я сделаю». «Мне нужно», — тут же заговорила принцесса, одобрительно кивнув, «чтобы вы пригляделись к односельчанам. Наверняка среди них есть те, кто скрывает от остальных свои магические способности. Шепните там, шепните тут, заедьте в Ланкастер, пройдитесь по тавернам и под видом пьяного гостя сболтните, что принцесса Лоиза привечает колдунов, дает им работу и платит золотом». Мистер Тейлор замер молчаливой статуей, переваривая услышанное, и все же решился спросить. «Ваше высочество, об этом точно прознает Святая Инквизиция, и тут же сюда заявится армия из боевых святых отцов, дабы искоренить ересь в Уолсоле». Принцесса Лоиза, понимающе кивнула и пояснила. «Я понимаю ваши опасения. Если сюда и придет Инквизиция, ничего страшного. Слухи — это всего лишь слухи. Пусть обнюхают здесь хоть каждый камень. Магов Уолсоле они не найдут». «Но как же? Горожане ведь расскажут!» Хитрый взгляд темно-серых глаз как-то по-особому сверкнул, и до мужчины дошло, что он многого не знает и не понимает. «А если быть с вами полностью откровенной, то я не боюсь клирков. Пусть приходят». Питер, полностью обалдевший от полученной информации, снова поклонился и, прижав сжатый кулак к сердцу, сказал: «Сделаю все в лучшем виде, ваше высочество. Не сомневайтесь». «Вот и ладненько», — улыбнулась девушка. «Можете идти собираться в дорогу». Как только за бывшим лесничим закрылась дверь, ее высочество обернулось к сидевшим вокруг ее стола магам. «Кристофер, Муам, Жорж, то, что я вам сейчас поручу, это очень опасно для жизни». Принцесса пристально посмотрела каждому из них в глаза. «Но мне больше не на кого положиться в этом вопросе. Через неделю, как только вы закончите тренировки, вы отправитесь в Йорк и будете ходить по всем постоялым дворам и тавернам в поисках информации. Спаивать вояк и, возможно, если повезет, священников. Цель — узнать, когда обоз с плененными одаренными отправится в город священников, Лестер, и перехватить. С вами отправится отряд гвардейцев из 10 опытных воинов. Они помогут на перехвате, подстрахуют вас. Но если вы правильно отрепетируете свои способности в связках, то вам никто не страшен». Хмыкнула принцесса, уверенная в своих словах. Она видела силу каждого своего мага, и это уж точно были не пушистые щеночки, а волчата, у которых отросли очень острые зубы. «Охранников не убивать, связать и бросить где-нибудь под кустами. Детей переправить сюда. И так до тех пор, пока не спасем каждого юного мага в Лестере. Гулья и Медина». Синий взгляд переместился на притихших женщин, бывших карманниц. «Вы, девушки, жившие по законам улиц, но в подобное опасное приключение я никак не могу вас отправить, все же вы женщины. Поэтому вы поедете в город Порт-Бристоль и также будете слушать и искать прячущихся магов. Убеждать их отправиться ко мне. Ваше дело предложить, а их согласиться или нет. Насильно заставлять я никого не хочу. Каждый имеет право на выбор». Все молчали, молчала и Лоиза, а потом вдруг по-доброму улыбнулась и добавила: «Если кто-то не хочет ввязываться в эту авантюру, можете отказаться, я все пойму». Но никто не возразил, наоборот, У юных магов от одной мысли о предстоящих спасательных операциях вскипала кровь и кружилась голова. Это ведь настоящее мужское дело. Все чувствовали, что были рождены именно для этого. «Мои молодые Робин Гуды!» Рассмеялось ее высочество, а через секунду стало максимально серьезной. «Сэр Джейми поработает с вами, чтобы вы не попали впросак. Разные схемы нападения, защиты и бегства. Все это вы отрепетируете так, что ночью разбуди, покажете. Зазря не рискуйте жизнями. И если ситуация будет требовать отступить, уходите. Это приказ». «И да», — строго посмотрела она на них. «Как только убедитесь, что больше магов в Йорке не осталось, сразу домой. Вы нужны мне здесь».